Глава 12. Незадолго перед концом войны Федор Доломанов слег денечка на три в постель. Напугавшая его хворь была легкая, верно прохватила сквозняком в цеху, и первый в Доломановском доме доктор даже выразил удивление перед богатырским организмом паровозного мастера. Но сам он понимал, что здоровье его пошатнулось. Близ того времени на одной злосчастной свадьбе старика упросили показать его коронный номер с рублем. Взяв монету на кукиш, Доломанов в два приема как бы продавливал ее, сгибая пополам. Однако, как ни хитрил он с нею, ничего не получалось на этот раз. Да тут еще невестен братишка Ратозей, хихикнул невзначай на потуге бывшего силача, и будто бы что-то существенное порвалось при этом внутри Доломанова. Вдобавок ко всем тем огорчениям, еще одна прибавилась неаккуратность по любимому присловию старика. Тетя Паша, наконец, добилась желанной койки в богадельне. Простившись с племянниками, она вышла с узелочком, но опустилась перевести дух на приступку крыльца и умерла. Случай тот столь потряс Доломанова, что некоторое время даже людей на улицах примечать стал. Как раз в тот месяц невеселых раздумий и прислушанья ко всякой молве о себе, а пуще к наступающим в собственном теле изменениям, молодой батюшка ознакомил Доломанова с доставшейся ему от родителя старинной книжкой, сочинением придворного елизаветинского лекаря де Саншеса о пользе, происходящей от применения русской парной бани. В знаменитом славянском обычае сей медик открыл столь могучее средство к врачеванию самых закоренелых недугов, что даже младенцев тотчас по рождении указывал вносить на верхний полог в самый зной, и там умеренно стегать он их веником для развития как дыхательных путей, так и приведенных в движение конечностей. Эти соображения и надоумили Доломанова, несмотря на военное время, соорудить себе образцовое, по меткому определению Максимова сына, банное капище, к слову, поглотившее чуть не все за полвека доломановские сбережения. Это роговское чудо света воздвигали начерно, без дымохода, якобы в черной бане пар вкусней и целебней. Местность под окнами засадили плодоносящей рябиной и строгим можжевельником. Каменку же табельщик Душкин расписал разнообразным, только местами столь игривым сюжетцем, что хозяин не впускал туда дочку, пока дымом не заволокло указанные следы холостяцкого воображения. Имея в виду через умягчение деспотического отцовского сердца добиться Машиной руки, женихи все трое, имевшие броню от военных действий, добровольно поделили меж собой обязанности по бане. Соколовский принял на себя отопительную часть, требующую высоких дровяных познаний. Душкин открыл в себе дар придавать пару и воде ароматические оттенки посредством наисекретнейших трав. Что же касается будущего молодого пастыря, этот посвятил свой недуг заготовке веников, избирая для ломки их благоприятный сезон, вскоре от распускания, когда березовый лист, по отзыву знатоков, особливо полезен и душист, хотя бы и в ущерб прочности. Несомненно, в Рогове тех лет, на фоне уже начавшихся народных бедствий, бывали события и поважней. Однако, стремясь выделить этим фоном завязку Машиной трагедии, Фирсов громоздил вокруг Доломановской бани уйму эпических преувеличений, вроде того, что до нее в Рогове по этой части царили совершенный хаос и невежество, и якобы бородатые труженики мылись исключительно в корытах, парицы же лазили в русские печи, мужественно закрываясь заслонкой снаружи. А кто хилого сложения, вовсе не мылись от лета, до поры, когда потеплеют под солнышком воды Кудемы. Лишь избранные имели доступ в это не сохранившееся для потомства заведение, и по Фирсову нигде на свете не процветало с подобной силой банное искусство. Раздевшись первым, Душкин окачивал стены ледяной водой, чтобы смыть вредный угар и посмягчить жестокость предстоящего блаженства. Затем развешивал вдоль устья каменки веники по числу приглашенных и поддавал в раскаленное пекло начальные ковши. Клубы свистящего пара били по ним, сморщенная листвень шевелилась, расправляясь и насыщая вешней прелестью божественно обжигающий воздух. Вслед за тем сюда, в зудящий благословенный ад, врывались остальные, и, расположась по ступеням здоровья и возраста, предавались любимому занятию. Распаренный листок коротко и властно простегивал тело, разгонял сгустевшую кровь, ускорял взаимообращение жизненных соков, вместе с тем удалял прочь накипь земных разочарований, тем самым окрыляя человеческую особь к одухотворенной деятельности. Так и захлебывался Фирсов, выдавая свою природную слабость к всему прискорбному национальному изуверству. Наверху, в облаке пара, самозабвенно хлестал себя Душкин, лежа на боку с неузнаваемым лицом. Ступенькой ниже, присев на корточках и просунув веник между ног, не менее ревностно забавлялся Соколовский. Длиннота рук позволяла ему и в таком положении достать веником до самого затылка. Рядом с ним нахлёстывал себя будущий батюшка, изредка воодушевляя друзей восклицаниями, выражавшими похвалу русской бани или же подходящим текстом из Писания. И лишь на третьей ступеньке, стремясь не отставать от младшего поколения, изгонял из себя ужас смерти сам Доломанов. Один только пропойца, имея слабое темя, сидел внизу, на соломе и в шапке, покачивая головой на неистовую забаву друзей. Изредка женихи исчезали поваляться в глубоком снегу, после чего с гоготанием, возвратясь к будущему тестю, поддавали на каменку мятным либо другим каким кваском. Оттого в пару удваивалось его целительное содержание. В воде же еще глубже раскрывался философский смысл первородящей стихии, а черный потолок бани как бы разверзался для дальнейшего воспарения к небу. Словом, камень-бурляк, способный служить в каменке трехлетний срок, здесь снашивался за зиму. Нарядная, чуть располневшая в тот год Маша ходила на танцульки роговской молодежи, чтоб весь вечер без движений просидеть в углу. Никто не смел пригласить ее с собою в танец из опасения разгневать Доломанова или нарваться на особо обидный отказ, потому что шла последняя, перед революцией, кровопролитная зима. Исправные кавалеры находились на фронте, и в Рогове оставались лишь молодежь с различными телесными изъянами, вдвойне очевидными вблизи Машиной прелести. Иногда, соскучись, незримо оплакивать свое злое одиночество, она в сквозной кофточке выходила на крыльцо и подолгу стояла лицом в розовую вечернюю мглу, слушая сторожевую перекличку псов. Тотчас за Роговом находилась свежая лесосека на бугре. Надсадно скрипели там жердистые семенные ели, отдаваясь беспокойному сну. В Рогове теперь на ночь укладывались рано. Только в конце поселка светились окна Доломановской бани, где трое женихов-соревнователей зарабатывали благоволение Машина отца. Уже тогда, сама того не сознавая, мысленно звала Маша из лесного мрака страшного своего жениха. В июле провожали добровольцев. В актовом зале школы, состоявшей под почетным попечительством соседнего помещика Манюкина, украшенным флагами и хвоей, состоялось это неуклюжее и торопливое торжество. Молебен служил новопосвященный батюшка, сын Максима и сам по имени Максим, соратник Доломанова по бане, так и не дождавшийся Машиной руки. По окончании он же произнес напутственное слово о стесненном отечестве и о гражданской жертвенности молодых воинов во образе дряхлеющего Давида и молодой девицы Ависаги. Речь его вообще изобиловала щекотливыми сравнениями, но никто на это не обратил внимания, потому что поголовно все изнемогали от противной до липкости расслабляющей истомы. Хотя в раскрытые настежь окна гляделось нежнейших разводов неба, к ночи следовало ждать очередную грозу. Добровольцы, плотные холостые ребята из торгового сословия, потели в тесных гимнастерках и конфузливо косились на пиво, изобильно представленное на длинных столах для заключительной части. Однако задолго до угощения их посадили в вагон, и начальник Соколовский, докричав свое «Ура!», дал сигнал к отбытию. После отправки многие со вздохом облегчения воротились в школу, где был устроен бал. В частности, Душкин лихо наигрывал на кларнете вместе с четырьмя прочими домодельными музыкантами. Как всегда, Маша скучала в углу, когда ее пригласил на танец незнакомый ей человек. Он был в гладких щеголеватых сапогах, а военного образца штаны на нем пузырились по сторонам, словно надутые воздухом. Машу неприятно поразила широта его плеч, крутизна узловатого лба, угрюмая темень глаз. Точно вышел сражаться в одиночку со всем миром. Все перешептывались о нем, и единственно ради вызова ненавистным роговским приличиям Маша дала согласие. Из ревности или смущения Душкин подзамедлил музыку, так что из польки получился вальс. На третьем туре Маша заметила странные приготовления. Публика теснилась к закрытым дверям. Оркестр спотыкался и путался. Только одна их пара кружилась теперь в опустелом зале. И значит, именно к ним, волоча веревку за спиной, подбирался Соколовский в сопровождении багажного весовщика. «Сзади заходят», — шепнула Маша, почитая себя как бы сообщницей своего партнера. «Вижу», — одними губами ответил тот и, оттолкнув Машу, выпалил из чего-то в самое лицо начальника Соколовского. Ей почудилось, что умирает сама. Продолжение она узнала от обступавших ее женщин. Отстрелив ухо Соколовскому, незнакомец выпрыгнул в окно. Случившаяся там копенка сена смягчила его прыжок, ночь укрыла от преследований. Маша содрогнулась, услышав имя своего кавалера. С нею танцевал Агейка Столяров, гроза двух уездов, ночной разбойник и озорник. Люди такой славы довольно быстро сходят в свои ямы с хлорной известью, но этот прожил дольше других, потому что вначале действовал под маской гонителя богачей, а после революции новички из розыска никак не могли нащупать его нору. Иногда он выползал оттуда, во утоление темной потребности испытать судьбу. Фирсов высказал догадку, впрочем, что уже в то время Агейка жадно искал предназначенную ему пулю. Никто не знал ни Агейкина место рождения, ни его злосчастного отца. По Фирсову его породила засгнившая кровь, пролитая на неправедной войне. И верно, он появился в самом ее конце, вместе с прочими спутниками безвременья, смятением душ, волками и сопняком. Следовательно, ему полагалось сгинуть, как дурному сну, при первом дуновении рассветного ветерка. Наступала переломная пора в русском государстве. Безумие пополам с изменой опустошало страну. Тыл и фронт разделились пустыней. И вот по ней при всеобщем безмолвии побежали домой неубитые на войне. Облако возмущения неотступно следовало за ними. Как-то в сумерки, когда в воздухе порхали первые несмелые снежинки, приходили к Маше с заднего крыльца два мальчика, дети знакомых рабочих из депо. Под страшным секретом просили красных лоскутков для игры. И хотя обоих Маша считала своими приятелями, один упорно отмалчивался на все ее расспросы, а второй лишь усмехался какому-то секретному знанию, подслушанному у отца. Маша вынесла им давний сарафанчик, в нем когда-то встречалась с Митей. А никаких тайн, собственно, и не было. Мир уже шумел о событиях в обеих русских столицах, но газеты в Рогово приходили с запозданием. Лишь потому, как дети вертели в руках Машин подарок, прикидывая длину и ширину, Маша поняла что-то, и все ее обдало жаром сожаления, что сама в ненависти своей к тому же не догадалась раньше. Ее захватила еще непонятная, но такая волнительная надежда, разлитые в воздухе и звавшие к суровой и спасительной чистоте и закружавшие ее гиблой слякоти. «И я! Давайте я с вами! Хотите?» — потянулась она, готовая бежать с ребятами, в чем была. Но те лишь переглянулись в ответ на подозрительное рвение нарядной девицы и ушли. Часом позже, когда Маша возвращалась с обычной прогулки, вдоль единственной Роговской улицы прошли железнодорожные рабочие, давешние подростки в том числе, утопая в грязи, но по четверо в ряд, хотя всего-то их там было чуть поболее дюжины. Срывающимся голосом старики затянули незнакомую Маше варшавянку. И тут, если верить Фирсову, она узнала свое перешитое в длинную полоску платье. Ветер рвал его с самодельного древка, и простиранный ситчик струился в воздухе не хуже шамаханского алого шелка. Обида и необъяснимое стеснение помешали Маше присоединиться к ним. Никто не заметил в сумерках ее заплаканного лица. Продрогшая, она с крыльца воротилась к отцу за новостями и спугнула от окна не по времени веселых женихов. Начальник Соколовский с красивой черной повязкой через висок бросился было придвигать для девушки кресло к топившейся печке. — Уйди, кобель, кобель недостреленный! — вяло сказала та, в полоборота глядя ему в ноги. Ей стало одиноко и пусто. Зиму она переносила как изнурительную болезнь. По пришествии весны в воздухе рановато и непонятно запахло как бы лесною гарью. И Маше казалось, что это безвыходный чадный пламень испепеляет ее изнутри. Ее все время тянуло из дому, пройти насквозь окрестные деревни, вглядеться в привычные вещи, которых не замечала раньше. Еще больше хотелось ей в ту пору встретиться с Митей и обсудить назревшее недоумие. Но одна только во всем мире милосердная, почти ручная печуга навещала ее гостеприимный подоконник. Примечательно, однако, что в этот самый месяц Митю Векшина, проездом, что ли, видели в Рогове, причем чуть ли не на задворках доломановских владений. Говорили, что он находился тогда на нелегальном положении. Фирсов усердно и вполне безуспешно добивался некоторых подробностей того периода, угадывая здесь спрятанный от него, известный только Маше, всеразъясняющий узелок. Впрочем, судя по всему, вряд ли знал о нем даже сам Векшин. В летнее время Маша не сиделась дома из-за множества чудесных мест в Роговских окрестностях. Больше всего нравилось слушать тишину в Кудемском сосняке на гигантских оползающих корнях у реки, свесив ноги над пропастью. Но в ту пору стояла ранняя весна, и зыбучие вешние грязи, на которых неизменно бился с подводой какой-нибудь дальний мужик, естественно, ограничивали предел ее прогулок. Тем более остается тайной. Зачем ее понесло тем роковым холодным вечерком в непролазную глушь, куда, кажется, ни грибник, ни ружейный охотник не забредали от века? К тому же девушке пришлось провести там не меньше часа во исполнении ее безумной прихоти, иначе трудно допустить такое чрезвычайное по времени и месту совпадение. Внезапно на берег к ней вышел Агейка и взял ее. Без крика, напрасного в такой пустыне, она кусала ему лицо и руки, он осилил. Потом Маша тихонько плакала, по-детски растирая слезы кулаком. Окуривший рядом Агейка сплевывал в реку и отрывочно делился с жертвой своими житейскими обстоятельствами. Видно, за неимением других собеседников, кроме лесного зверя, двод растерзанной Маши. Только омут оставался гордой девушке, и как раз в заводе внизу услужливо злобилась крутая апрельская вода, так что ничего не стоило Маше соскользнуть в ледяной кипяток. Но это всегда оставалось в ее распоряжении. А до того захотелось теперь самой совершить некоторые поступки, чтобы не слишком походила история ее на рядовую мушиную судьбу. Когда Агейка предложил Маше совместную жизнь, она пошла за ним. Правда, в то время он не был тем, чем стал впоследствии, еще не растратил до последней трусости своей бешеной подлой отваги. Значит, имелась в его характере какая-то достойная Машиной жалости черточка, сознательно не показанная Фирсовым, чтобы не обелять уж любого злодейства. В ночь Машина бегства сгорела Доломановская баня, маленький свадебный подарок влюбленного Агейки. Теперь все это отодвигается далеко назад. В молчании и с переплетшимися руками сидят брат и сестра. Им очень хочется понять, как же в ясной логической цепи людского поведения внезапно возникают преступления и ошибка. Именно целая биография ее жизнь. Настойчиво все в том же своем толковании повторил Митька полюбившееся ему слово. И никто не знает, что навсегда связало Машу с Агеем. Плохо ей с ним, а молчит, гордая. Как говорится, сыграла в темную и не добрала очка. «Он еще жив?» — этот Агей с содроганием спросила Таня. И сам бесстрашный человек Митька с опаской оглядел пчховские стены. Он ответил, только убедясь, что никто не подслушивает их. Видать, сама смерть им брезгует. А где-то на Урале сказывали. Уж песня про него сложена каторжная. Да вроде что слезами народными эти песни про нашего брата пишутся. И вдруг просительно сжал слегка обвядшую руку сестры. Но ты верь мне, Богом прошу тебя. Уж я-то непременно выкручусь. Сестра кротко смотрит в подсветлевшее пчховское оконце. Лампа тухнет, потому что иссякла ее керосиновая пища. Из угла по слоистой табачной духоте плывет густой Николкин храп. Потом, повинуясь своей тоске, Таня с бесконечной жалостью заглядывает брату в лицо. «А сам ты убивал, Митя?» С опущенными глазами, движением досады гася папиросу в пальцах, Митька отрицательно качнул головой.